«Когда приехал?» — спросил Тоди. «Сегодня». «Один?» «Один». «Ну и как?» «Все окей». Морда у него как у бульдога, а хитрый, но точно лисица. Никаких вопросов, не интересуется подробностями. А я следую правилам старой поговорки, как меня спрашивают, так и отвечаю. «Говоришь, все окей?» «Сомневаешься?» «Нет, но так скоро». «Я свои дела быстро делаю». «Выпьешь чего-нибудь?» «Угости, в горле пересохло». Пока он возился у бара, я скользнул взглядом по гостиной. Чемоданчика уже не видно, и ничего такого, что могло подсказать мне, где он. Кругом чистота, все на своих местах. Кто занимается уборкой в этом холостяцком доме? Я спросил, зачем он меня искал. Хотел узнать, вернулся ли ты. А я решил, наклюнулась еще работенка и поспешил к тебе. Вот так. И мы не лыком шиты, подумал я, довольный. На сегодня ничего, сказал Тоди. Тот товар реализован? До последней капли. Он поставил на стол рюмки с водкой, пошел в спальню и вынес две пачки денег. Это остаток твоей доли. 2000. Хорошо закончилось, не так ли? Я кивнул, выражая благодарность за эти две пачки. «А вот от меня...» Тоди вытащил из кармана еще пачку десяток и положил передо мной. Вопрошающим взглядом я уставился на него, и он сказал: «За то, что делаешь дела быстро и чисто. Перед тем, как ты поехал на море, я сказал тебе, что я щедрый человек и держу свое слово». Я постарался выразить на своей физиономии еще большую благодарность, а потом распихал пачки по внутренним карманам пиджака. В дверь позвонили. Тоди, уже поднявший рюмку, тут же ее поставил. Мы переглянулись. «Ждешь кого-нибудь?» «Никого». В этот момент из телевизора прогремело очередное «Гол!». Французы ликовали в третий раз. Спортивный комментатор стоял на своем. Дескать, наши мальчики продолжают бегать по полю, но не успевают ударить по мячу ни левой, ни правой ногой. Тоди даже не взглянул на экран и встал. Не похоже было, что он встревожен. «Завидую людям с такими нервами. Когда ж я-то смогу контролировать себя и изображать на физиономии то, что пожелаю? У меня в таких случаях сердце стучит, словно барабан, через пиджак слышно». Правда, на этот раз оно барабанило в три толстые пачки денег, и никто его не услышал. Все-таки перед уходом нужно мне глотнуть валерьянки, хоть Ренни и говорит, что это самовнушение. Я-то чувствую, от валерьянки прочнее стоишь на ногах, больше прислушиваешься к советам своего разума. Одно и то же лекарство одному помогает, а на другого не действует. Я, например, справляюсь со своим похмельем двумя таблетками анальгина, а другие аспирин принимают. У входа слышался голос Тоди, вежливый, заискивающий. «Заходи, рад тебя видеть. В последнее время так редко видимся, что...» Вошел Тони. У меня вообще-то всегда было представление о журналистах как о солидных, грузных людях, что-то вроде директоров банков. Одни выдают деньги, а другие — похвалы. Бизнесмен Тодор Михнев выходит из дому в галстуке, в начищенных штиблетах, брюки у него что надо. В таком же виде он и поехал бы на экскурсию на Витошу, если б ему подсказали, что там есть на чем погреть руки. А журналист Тони Харланов, как я себе его представляю, на свадьбу явится без галстука, всегда в джинсах и в безрукавке. На этот раз он был в костюме цвета старой черепицы. Вроде без латок, но все равно остается впечатление, что Тони неряшлив и неопрятен. Он похож на спортсмена, а вовсе не на журналиста. Когда смотришь на его лицо со сведенными бровями и морщинами над переносицей, создается впечатление, что он самый амбициозный человек в Болгарии. Если бы он захотел стать альпинистом, то верно покорил бы 7 вершин.